Глава 48. Заняв свое место за столиком, Марфа положила салфетку на колени. Игорь, не сводя с нее пристального взгляда, занял кресло напротив. Ему всегда нравилось наблюдать за тем, как девушка умеет держать себя в руках. Очаровательная морозность. Пообщавшись с ней ближе, становилось понятно, фамилия девушки идеально подходит. Из кожи вон хотелось вылезти, лишь бы она хоть чуточку оттаяла. Действие препаратов прекратилось, лицо Игоря начало понемногу опухать. Появился отек. Несмотря на потрепанный вид, парень выглядел очень мило. На губах сияла такая широченная улыбка, что можно было подумать, ему вручили золотой мяч как лучшему футболисту года. Марфа поневоле заряжалась от него позитивом. «Чего ты довольный такой?» — спросила она, наклонив голову и заглянув в глаза Игоря. «В коем-то веке ты согласилась со мной поужинать? Как я могу не радоваться? Обычно ты нос воротишь». «Не утрируй, просто занята», — пожала она плечами, стараясь выглядеть максимально беспечно. Они оба знали, что Марфа намеренно избегала общества Стравинского. Находясь поодаль, было легко контролировать свою слабость перед ним. «Да, конечно, круглосуточно. Лосано занята». Игорь не смог удержаться от язвительной усмешки. «И что с того?» Метель прищурилась. «Да ничего, бесите просто». Вмиг став серьезным, Игорь откинулся на спинку кресла. Было забавно наблюдать за изменениями его настроения. Словно переключатель срабатывал, превращая милого мальчика в зловредного сыча. Марфа поймала себя на мысли, что каждый раз видит перед собой разного Игоря. Когда они познакомились, он казался ей легкомысленным мальчишкой, у которого из плюсов было только умение неплохо трахаться. После она заметила, как он умеет держать себя в обществе. Его уверенность в себе и обаяние притягивали всеобщее внимание. Примером тому была реакция девчонок-бортпроводниц на его появление на борту. Их взгляды не отлипали от Игоря весь полет. Сегодня же Игорь, находясь в привычной для себя среде, раскрылся полностью. Более того, после разговора с Маурицио Петти, Марфа и вовсе задумалась, об одном ли и том же человеке они говорили. Стравинский первым делом поинтересовался у Марфы, о чем именно они говорили. Марфа ушла от ответа, отшутившись. Необходимо было время для того, чтобы переварить услышанное. К удивлению Марфы, Маурицио говорил только о человеческих качествах Игоря. По мнению наставника, Игорь был из тех парней, для которых семейные ценности и поддержка близких имели огромное значение. Подошедший официант предложил молодым людям винную карту. Марфа, пролистав несколько страниц, поняла, желания употреблять алкоголь у нее нет. Девушка вернула меню. «Принесите, пожалуйста, холодную воду с лимоном и облепиховым соком». Официант поблагодарил ее за заказ и обратился к Игорю. «А вам, сеньор?» Марфа обратила внимание, как вспыхнул взгляд молодого человека, когда он понял, кто перед ним. Если бы не уровень заведения, непременно бы уже просил автограф у Игоря. «Воды». Коротко ответил Стравинский, по-прежнему не отводя свой блуждающий взгляд от лица Марфы. Когда молодой человек оставил их наедине, Игорь поднялся на ноги и протянул Марфе руку. «Потанцуй со мной». Его нисколько не смутило, что Марфа не подорвалась и не побежала исполнять его просьбу. Все то время, что она разглядывала его ладонь и любовалась длинными пальцами, Игорь стоял с невозмутимым видом. Танцевать ей не хотелось, но ставить его в неловкое положение не хотелось. «Я не горю желанием двигаться лишний раз». «Сделай уж одолжение, все будет, как ты любишь». «Ты оттопчешь мне ноги?» — подыграла Марфа. «Нет, прижму тебя покрепче, так, чтобы смогла прочувствовать, как сильно я тебя хочу». Подошедший с напитками официант проявил первоклассный профессионализм, сделав вид, что ничего не услышал. Марфа же залилась краской. Растерявшись, она подскочила на ноги, чем тут же воспользовался Игорь. Прижав девушку к себе, он двинулся в сторону зоны, отведенной под танцы. «Когда ты покрываешься красными пятнышками, мне еще сильнее хочется тебя раздеть. Очень интересно, на твоей груди около сосков они тоже есть?» Казалось, его нисколько не волнует находящиеся поблизости люди. «Ты бессовестный провокатор!» Марфа закатила глаза. «А ты нет? Разделась сегодня прилюдно». Метель вопросительно посмотрела на него. Перед тем, как ответить, Игорь зафиксировал Марфу в объятиях и начал неспешно двигаться. «Дверь была не заперта. Любой из парней мог зайти и увидеть тебя». С одной стороны, Игоря возбуждала идея заняться сексом с Марфой там, где их, по меньшей мере, мог кто-то услышать. Но с другой, мысли о том, что кто-то посторонний может увидеть ее обнаженной, повергала парня в бешенство. Список тех, к кому он ревновал, и без того был широким. Чего стоит только Альберт. Когда Стравинский увидел переписку одноклубника с Марфой, желание прихлопнуть поганца стало непреодолимым. Растащили их тогда быстро, но осадочек остался. «Ты снова хочешь поговорить о том, кто и сколько раз видел меня голой?» Марфа заглянула в глаза Игорю, успев поймать в них недобрый огонек. Игорь сглотнул. «Не провоцируй. Тут тоже есть туалет, и мы можем продолжить общение там. Твой лобик, как я вижу, зажил». Он заправил выбившуюся прядь волос Марфи за ухо, невзначай коснувшись лба. «Мне было приятно узнать, что ты пришла на игру». Марфа улыбнулась. «Хотела увидеть тебя со стороны, когда ты не занят позерством». «Негодная девчонка». Игорь усмехнулся и опустил руку на копчик девушки, посильнее прижав к себе. «Иногда хочется вырвать твой ядовитый язычок, а потом вспоминаю, на что он способен, и...» Марфа специально наступила на ногу Игоря, желая, чтобы он поскорее заткнулся. Парень тут же засветился весельем. «Еще немного, и телефон подзаряжать от него можно будет», — подумала Марфа. «Ты только на меня так реагируешь», — произнес он с уверенностью. «Ни Алессандро, ни Антон в тебе такого раздражения не вызывают. Это определенно успех». Белые зубы Игоря засияли в приглушенном свете танцевальной площадки. «Кстати, о Тоше. Почему вы с ним так любите друг друга?» Не только Игорь умел смущать Марфу. «Мы с ним с детства не ладили». Руки, обхватывающие талию Марфы, напряглись. «Мы познакомились, когда мне было 5 лет. Отец на момент моего рождения был женат, не на маме. Никто долгое время не знал, что он жил на 2 семьи. Перед моим 5-летием мама серьезно заболела, и отцу пришлось меня забрать к себе. Тогда я познакомился и с Антоном, и со своими сводными братьями по отцу. Почему-то мы не сдружились». Стравинский хмыкнул иронично. «За те несколько месяцев, что я прожил в доме отца, не было и дня, чтобы мы с кем-нибудь из них не подрались. Твоя несостоявшаяся свекровь близко дружила с женой отца, да и дружит, наверное. Они обе были глубоко оскорблены моим появлением. Тошик перенял от нее слишком многое». «О, да». Марфа не могла не согласиться с его словами. «Они все ведь старше тебя». Марфе было жаль того маленького мальчика, которому резко пришлось столкнуться с неприязнью к себе. «Думаешь, это им могло помешать отпинать меня толпой? Я тебя умоляю, не будь такой наивной. 10-летние пацаны ни разу не мушкетеры». «Как мама сейчас себя чувствует?» — искренне поинтересовалась Метель. «Прекрасно. В том году я ей купил дом, и она с радостью перебралась на юг России. За границу она переезжать не хочет, изредка сюда ко мне прилетает». О том, что отец Игоря умер много лет назад, Марфа и так знала. С двоюродными братьями и тетей Антона на семейных праздниках ей приходилось часто встречаться. Никто из них никогда не говорил о существовании Игоря. Только от отца Антона она знала, что у мужчины есть племянник, которым он очень гордится. Руки Игоря прошлись по плавным изгибам тела. Облапов вернулись на место. «Люблю ездить к маме в гости летом». «В Черном море купаться?» — уточнила Марфа. Игорь усмехнулся. «Конечно. Оно ведь особенное у наших берегов». Немного помедлив добавил. «Она живет в небольшом курортном городке, и там по вечерам на улице пахнет медовыми сливами. Нигде больше не чувствовал подобного аромата. Только там. Особое место». Если бы он не говорил так убедительно, Марфа бы подумала, что он шутит. «Серьезно? Игорь и медовые сливы? Растут где-то поблизости?» Он кивнул. «Везде. И у мамы тоже». Они еще некоторое время поговорили о детстве Игоря. Он рассказал Марфе, что мама родила его достаточно поздно, как ей самой казалось, после 35. Поэтому, когда узнала о беременности, не раздумывая, оставила ребенка, несмотря на то, что мужчина, с которым состояла в связи, был женат. Родители ладили неплохо, но виделись редко. Отец приезжал только по праздникам. Когда мама Игоря заболела, пришлось мальчишку надолго забрать. Игорь то время не любил. Не из-за дружелюбных братьев. Его на полгода забрали из футбольной секции. После возвращения пришлось нагонять. Закончив недолгий рассказ, Игорь крутанул Марфу так, что юбка ее летнего сарафана стала похожа на колокольчик. «Не зря я тебя ждал так долго», — произнес он двусмысленно, после того, как снова прижал к себе. «Долго? Всего 40 минут». Марфа сделала вид, что не поняла намека. Перед ужином Игорь заехал за Марфой на виллу, где она жила. Но пришлось подождать, девушка не была готова. «Алекс не выпускал». Набухшая венка над глазом Игоря дернулась. День выходил приятным, поэтому Марфа не видела смысла пытаться позлить парня. «Нет, он у себя на яхте большую часть времени проводит. Мне же бассейна достаточно. Встречаемся мы с ним чаще всего в офисе». Впервые она сказала кому-то правду об их с Алексом взаимодействии. «Зачем тебе выходить за него замуж?» — спросил Игорь серьезно. «Давай мы не будем портить друг другу настроение». Марфа понимала, куда клонит парень. «В футболе достаточно одного таланта?» Игорь отрицательно покачал головой. «Вот видишь, вам надо уметь себя преподносить публике, чтобы заметили, так ведь? Никто не купит задорного, никому неизвестного паренька. У нас так же. Ты можешь быть потрясающим дизайнером, но без имени твой труд мало кто оценит. В модной среде коллаборации — обычное дело. Возьмем, к примеру, Шанель. Все знают, что до 2019 года главным художественным руководителем модного дома был Карл Лагерфельд. Говорю о нем и мурашками покрываюсь. Легенда. После его смерти главным креативным директором стала его помощница Виржини Виар. Она превосходна. Но, согласись, публика знает ее не так хорошо. И дело тут не в ее таланте как дизайнера. Задачи другие стоят. Руководству не нужно, чтобы она оттеняла Шанель. Вот и я сама по себе не продажник. Мне абсолютно неинтересно, куда и каким образом Асия сбывала линейки. Но это неправильно. Умом я это понимаю превосходно. На деле же могу надолго потеряться со своим блокнотом где-то и не выходить на связь. Алекс позволяет мне делать то, что по-настоящему хочется. Не обязательно открывать свой собственный модный дом, чтобы прикоснуться к прекрасному. «Главное, чтобы у вас с Лосано не вышло, как у Тома Форда с Ивом Сен-Лораном». «Ты серьезно?» Брови Марфы сами поползли вверх. Она и подумать не могла, что он следит за модной средой. «Я тебе уже говорил. Учиться пришлось в особенной школе. Искусство мы там тоже подробно проходили». «Не переживай. Мы с Алексом не разругаемся в пух и прах во время сотрудничества». Марфе нравилось то, как Игорь вел в танце. Размеренно, но при этом очень уверенно. «А танцевать ты тоже в школе научился?» На своей пятой точке Марфа то и дело ощущала тяжелую горячую ладонь. «Ну а где же еще?» Игорь сделал шаг в сторону Марфы, заставляя ее отступить. После чего, аккуратно придерживая девушку за спину, откинул ее глубоко назад, тем самым открывая себе доступ к ее шее, постоянно притягивающей его взгляд. и если на моей шее останутся следы, я тебя закопаю». Марфа старалась говорить строго, но со сбившимся дыханием это было проблематично. Натанцевавшись, ребята отправились к своему столику. «Помогу тебе выкопать для себя яму». Игорь подмигнул Марфе и отставил для нее стул, помогая занять место. Взяв со стола бокал, Марфа отпила половину. «Так значит, ты согласился поехать со мной в отпуск, чтобы отомстить братику?» Игорь возвел глаза к потолку, придав лицу гримасу задумчивости. «Может быть, но только отчасти», — ответил после недолгой паузы. «Мне было интересно, что за змея или дурочка смогла с ним так долго уживаться?» «Я оправдала твои ожидания?» «О, более чем», — засмеялся он тихо. Марфа кинула в парня салфетку, которую Игорь тут же поймал. Через минуту им принесли ужин. Оказалось, что Игорь заказал его заранее, пока ждал Марфу в машине. «Как я люблю домашние матчи», — произнес он, разрезая на кусочки свой стейк. «Весь вечер свободен, и можно нормально пожрать». «Весьма культурно с твоей стороны», — не сдержала улыбки Марфа. Вечер проходил на редкость легко, ребята болтали, рассказывали друг другу истории из прошлого. При этом Марфа ощущала в себе смятение немыслимой силы. Мозг отчаянно сопротивлялся усиливающемуся притяжению. На подкорке крутились возвышенные цели, из-за которых Марфа приехала в Испанию. «Когда вы с Лосано были на шоу, твоя знакомая сказала, что он разукрашенным, похож на кого-то...» Марфа без лишних уточнений поняла, о чем речь идет. Достав из сумочки телефон, она открыла их переписку с Гариевой и нашла искомую картинку. «Софи прислала, чтобы я Алексу показала». Она передала свой телефон в руки Игоря. На экране красовалась фотография румяной, натертой свеклой Марфушеньки из фильма «Морозко». Внизу была подпись. «Скажи же, похоже». «Жаль, косы ты им не прикрепила». Стравинский взбодрился, явно оценив шутку. Но веселое настроение вмиг испарилось, когда он увидел сообщение, пришедшее от Лосано. «Душа моя, жду тебя прямо сейчас. Это срочно».